Это хуже, чем отнять у больного постель, на которой он лежит, ибо больной, в конце концов, может полежать и на жестком, не сходя с ума. А что до меня, то мне кажется, что разум мой держится в значительной степени твоим присутствием. Как понятен мне царь Саул и его потребность в Давидовой музыке. Так в настоящую минуту, например, я вразумляю себя, что раз я могу съездить в Овстук всего лишь недели на две, безумие ехать туда, принимая во внимание как мое здоровье, так и расходы. И все же мысль о том, что именно я по собственной своей воле и вполне обдуманно откладываю на несколько недель минуту нашего свидания, мысль эта кажется мне чудовищной, а подобное решение до такой степени противоречащим непреодолимому влечению сердца, тому святому гласу, который почитаю я небесным велением, что мнится мне, имея я несчастье ослушаться его в силу какого-либо малодушного расчета, основанного на личных ли интересах или на бережливости, читать дальше было выше ее сил. Все ложь, ложь, ложь. В груди разом и жар, и холод. Что потянуло к тепленькому огоньку воспоминаний, язвительно укорила она себя. Но, как ни странно, эти слова укора не находили в ней ни сочувствия, ни понимания, будто оставалось во всем этом что-то невыясненное, неосмысленное. То в Китай готов ехать, чтобы доказать свою любовь, то до Овстуга боится добраться. Какая полярность желаний, какая непоследовательность, способная вызвать ужас и отчаяние. И сколько новых, неясных, пугающих мыслей. Она подняла фотографию, поставила напротив себя. Федор Иванович смотрел прямо, открыто, и не было в его взгляде и тени неискренности и фальши. Что-то стало давить в груди и перехватывать дыхание. С удивлением, вглядываясь в лицо мужа, она подумала: «Когда же вы настоящий, Федор Иванович?» Не спуская с него глаз, она снова потянулась к связке писем. «Милая моя кисонька, хочу воспользоваться одной из своих добрых минут просветления для того, чтобы написать тебе спокойное рассудительное письмо, которое ты могла бы прочесть перед моим дагерротипом, не обращая к нему упреков». Ее губы против воли скривились в тонкую саркастическую усмешку, и, кинув быстрый взгляд на фотографию, она с язвительной интонацией в голосе пообещала: «Попробуем. Позавчера, в среду, я получил письмо от 4-го, написанное в комнате с видом на сад и на маленькую церковь, в той самой комнате, которую ты предназначаешь мне. Но не смею слишком останавливать свои мысли на всем этом из страха разбудить дремлющее чудовище. Ведь у меня нет больше твоего всемогущего присутствия, чтобы его успокоить. Да, без тебя мне много стоит защищаться от него. В твоем письме разлит тихий покой, некая безмятежность, которая благотворно на меня подействовала. Я почувствовал себя живущим в твоих мечтаниях жизнью призрака. Этот вид существования не противен мне. После всех моих беснований это так успокаивает меня. Ах, милая моя кисонька, прости мне все те язвительные глупые упреки, которыми я тебя осыпал, нарушив свойственную тебе тихую безмятежность, столь милую для меня, хотя я сам и делаю все от меня зависящее, чтобы помешать тебе ею наслаждаться. Так как раз в то время, как ты мирно читала покойного господина Карамзина, я, безумец, своим письмом заронил тревогу в твои мысли. Извещение о моем приезде следующей почтой отмена, крики, причитания, безумствования. Ну, согласись, милая моя кисонька, что порой я бываю поистине отвратителен. Но ты меня любишь, прощаешь меня и жалеешь. И к тому же ты не можешь скрыть от самой себя в такие минуты, что и на тебе лежит доля ответственности за мои сумасбродства. Ведь ты же знаешь, что когда ты тут, я никогда не кричу так громко. Что означает сии миротворческие жесты, с сомнением подумала она. Но письмо было пронизано неподдельным смятением, болью и той уверенностью, которая делает почти невозможным подозрение в неискренности. И опять это странное ощущение того, что она не могла вспомнить, что ее так мучило, этот сон. Вдруг ясно до отчаяния она поняла. Перед тем, как проснуться, видела лицо Федора Ивановича. Они были одни в темной клубящейся бездне, в которой среди неясных теней возникали попеременно то укоряющее лицо Элеоноры Ботмер, то полные неистового лихорадочного блеска глаза Елены Денисевой.